Глава 22. Станислав спустился по ступенькам и, выйдя из подъезда дома, где жили Залесские, набрал номер телефона Демченко. «Денис, тебе там много еще проверять осталось?» — поинтересовался он. «Еще четверых», — устало сказал лейтенант и добавил. «Но с теми, кого уже проверил, сразу скажу, там все глухо. Один только человек из Омска попался с разрешением на оружие, но у него Макаров». «Ладно, бросай пока этот список, потом доделаешь. А пока переключись на Данилина-младшего и поищи о нем информацию в интернете. На Фейсбуке я уже посмотрел и сам его контактами там займусь. А ты посмотри все, что сможешь нарыть на него, и в связи с работой фонда, и вообще, штрафы там от гаишников или еще какие-то нарушения с его стороны». «Да, понял, посмотрю. Вы приедете или вам позвонить, если что-то найду?» «Звони, я сейчас к начальству, а потом домой. Там посижу еще за компьютером». «Понял. Как что-то будет, сразу позвоню», — ответил Демченко и отключил телефонную связь. Станислав Кричко, немного подумав, решил позвонить на всякий случай Орлову на служебный телефон. А то кто его знает, вдруг начальника нет на месте и только зря придется ехать в управление, — ответила ему Верочка. «Станислав Васильевич, генерала Орлова нет, он в министерстве. Что-то передать?» «Верунчик, а наше начальство сегодня еще посетит свое рабочее место?» «Не знаю даже», — с сомнением в голосе ответила секретарь. «Ничего не сказал, но в списке дел у него сегодня еще одна встреча назначена на 6 вечера». «Ну, раз так, то тогда я со спокойной совестью еду домой», — ответил Кричко. «С докладом к нему утром зайду. Он утром-то вовремя будет?» «Да, как обычно», — подтвердила Верочка. Кричко попрощался и отключил связь. «Так даже лучше», — подумал он. «Но что я ему сейчас докладывать стану? Нет у меня пока никаких подвижек, одни только догадки и вопросы. А начальству они нужны, мои догадки и вопросы? Никак нет, не нужны-с. А потому поеду-ка я домой, и там в спокойной обстановке посмотрю в интернете профили всех дам и леди, что кружили вокруг Глеба Данилина». Дома было непривычно тихо. Никто не гремел на кухне сковородками и кастрюлями, собираясь его покормить. Не пахло пирогами и борщом. Станислав вздохнул и набрал номер телефона жены. Та не отвечала, пребывая, по всей видимости, сейчас в эйфории от горячего египетского солнышка и теплого Красного моря. Станислав вздохнул и, поставив кипятить чайник, пошел за ноутбуком, а потом капитально засел за него, просматривая нужную ему информацию и выписывая фамилии тех девиц, которых считал нужным проверить потом более основательно. Прервался он только один раз, когда ему позвонил Демченко. «Станислав Васильевич, я кое-что интересное о Даниле-младшем нарыл», — радостно сообщил лейтенант. «Представляете, 3 года назад Глеб Данилин, оказывается, привлекался к суду. В Краснодаре он, выпивший, сел за руль и, выехав на встречную полосу, совершил лобовое столкновение со скорой помощью. Ему самому хоть бы что, не царапинки. А вот в скорой 4 человека пострадали, причем 2 умерли. Водитель на месте, а фельдшерица через 2 дня после аварии. Пациенты-санитар, что ехали в фургоне, получили травмы и ушибы». «Когда это, говоришь, было?» «17 июля, 3 года назад», — уточнил Демченко. «Суд был в Краснодаре, но похоже, что его отмазали», — добавил он. «Решение суда было очень уж мягким. Штраф на 1 миллион рублей и 1 год колонии общего режима». «Что ж, это уже что-то», — ответил Кричко и добавил. «Можешь идти домой, а завтра с утра будешь дальше штудировать список Перцевой». Станислав отключил связь и снова занялся поисками в интернете. Он искал среди девушек, что вели переписку с Данилиным-младшим, ту, у которой была фамилия Тихомирова. Но таковой среди многочисленных поклонниц Глеба не было, и Кричко, устав от обилия информации, решил позвонить Гурову и узнать, как у него дела, а заодно и поделиться с другом своими соображениями. Но только он успел взять телефон, как ему перезвонила жена Наталья. «Привет, у тебя все нормально?» — взволнованно спросила она. «Я уже тут измучилась в одиночестве, и мне хочется обратно в Москву». «У меня все отлично, работаю». Невесело и устало отозвался Станислав. «Я тоже хотел бы, чтобы ты была рядом. Мне как-то спокойнее, если я знаю, что ты дома, а не за 3 девять земель». «Да и мне было бы лучше с тобой», — вздохнула жена. «Но денег жалко, а так бы все бросила и вернулась». «Ничего, может, я еще успею к тебе присоединиться. Ведь только 3 дня прошло. А пока там за нас двоих отрывайся», — решил подбодрить приунывшую супругу Станислав. «Ты уж старайся, расследуй», — ответила Наталья. «Лева случайно не рядом с тобой? Передавай ему от меня привет». «Лев нынче в Сочи уехал охотиться. Но я сейчас ему буду звонить и передам от тебя привет». «Надо было бы нам с тобой тоже не выдумывать никаких заграниц и в Сочи поехать», — проговорила Наталья. «Ты поесть там не забываешь, горе мое?» «Не забываю. Пельменями, яичницей да бутербродами обхожусь по-холостяцки». «Смотри, не сильно-то сухомятничай без меня. Ладно, работай, а я пойду съем с горя какого-нибудь морского гада». Жена разъединила телефонную связь, и Кричко опять почувствовал, как же ему ее не хватает.